Глава 42. О юноше по имени Лунбагон. Так было однажды услышано мной. Победоносный пребывал в Шаравасте, в саду Джатавана, предоставленном ему Анадхапиндатой. В то время в стране Магадха у одного домохозяина родился сын, мальчик чрезвычайно красивый и обладающий знаками благих примет. Не успел ребенок родиться, как в кладовой домохозяина чудесным образом возник золотой слоненок. Родители мальчика, видя подобное, очень обрадовались и показали гадателю, который, осмотрев ребенка, установил, что он отмечен знаками благой заслуги. «Какое удивительное знамение сопутствовало рождению мальчика?» — спросил гадатель. «Когда этот ребенок родился, — отвечали родители, — в нашей кладовой сам собой появился золотой слоненок. Тогда имя мальчика будет Ланбагон или покровитель слонов. Рос мальчик, а вместе с ними рос и золотой слоненок. Куда шел мальчик, туда шел и золотой слоненок, и они были неразлучны. Испражнялся и спускал мочу тот слоненок всегда золотом. Когда Ланбагон подрос, он всегда играл вместе с 500 сыновьями других домохозяев. Подростки дружили между собой и как-то раз стали рассказывать друг другу о том, что удивительного есть у них в семьях. Одни мальчики говорили: «В наших семьях сиденья и постели все сделано из драгоценностей семи родов». Другие говорили: «В наших домах и в наших садах все сделано из драгоценных камней». Третьи заявляли: «Наши кладовые всегда полны отборными драгоценными камнями». Так рассказывали они один другому о всевозможных удивительных вещах. Ланбагон, в свою очередь, также сказал: «Когда я родился, у нас появился сам собой золотой слоненок. Я подрастал, и он также подрастал. Задумаю я пойти посмотреть какое-нибудь зрелище, сажусь на слоненка, и он быстро доставляет меня куда нужно. А испражнения и моча слоненка превращаются в золото». При этом присутствовал царевич Аджатасатру. Услышав рассказ Ланбагона, он подумал: «Когда я стану царем, то отберу этого слона». И вот стал Аджатасатру царем. Призвал к себе Ланбагона и приказал: «Приведи мне золотого слона». Родители Ланбагона сказали сыну: «Нет человека более яростного, свирепого и алчного, чем Аджатасатру. Если он даже родного отца убил, то о других и говорить не приходится. Сейчас он хочет отобрать твоего слона, поэтому надо слона ему подарить». «Никто не в силах отобрать моего слона», — заявил юноша. С этими словами он сел вместе с братом на слона и отправился к царскому дворцу. Когда привратники доложили о них царю, тот распорядился: «Пусть Ланбагон с братом, не слезая со слона, въезжают во двор». Ланбагон с братом, сидя на слоне, въехали в ворота, спешились, поприветствовали царя и пожелали ему благополучия. Обрадованный царь усадил их на разосланный ковер, угостил едой и напитками, а потом сказал Ланбагону: «Золотого слона оставьте, а сами можете отправляться домой». Услышав такой приказ царя, Ланбагон оставил слона, а сам вместе с братом пошел пешком. Но не успели они выйти за ворота, как золотой слон прямо из-под земли появился перед Ланбагоном. Оба брата опять сели на слона и вернулись домой. Вернувшись домой, Ланбагон подумал: «Царь не поступает в соответствии с дхармой. Он осудит даже и невинного. Поэтому, если не отдам ему царя, то из-за этого слона с жизнью распрощаюсь. Отправлю-ка я сейчас туда, отправлюсь. Туда, где победоносный творит много блага многочисленным живым существам мира, и уйду из семьи, и с радостью буду вести монашескую жизнь». Подумав так, он попросил у родителей разрешения вступить в монашество, и те дали ему позволение. Распрощавшись с отцом и матерью, сел Ланбагон на золотого слона и прибыл в рощу Джатавана. Подойдя к победоносному, он коснулся головой его стопы и подробно рассказал о том, что с ним случилось. «Приди во благе», — произнес победоносный. И тут же волосы на лице и голове Ланбагона сами собой сбрились, и он стал монахом. Победоносный должным образом наставил его в учении о четырех благородных истинах, благодаря чему Ланбагон обрел архатство. Где бы ни находился монах Ланбагон вместе со своими товарищами, другими монахами, всегда поблизости был и золотой слон. Тогда все жители Шаровасти начали собираться, чтобы посмотреть на золотого слона, и производили такой шум и там, что мешали йогической практике монахов. Монахи пожаловались победоносному, и тот сказал Ланбагону такие слова. «Много людей собирается, чтобы посмотреть на твоего слона, нарушая этим уединение монахов. Поэтому поскорее избавься от слона». «Да я и сам, в монашество вступив, думал от него избавиться. Да никак не выходит», — отвечал Ланбагон. «А ты трижды скажи слону такие слова. Сансарическое бытие для меня окончилось. Ты мне больше не нужен, и слон исчезнет», — наставил победоносный Ланбагона. В соответствии с наставлением победоносного, Ланбагон трижды сказал слону: «Ты мне не нужен», и золотой слон погрузился в землю. Удивленные монахи спросили победоносного: «Что за добрый корень на поле благих заслуг посадил в прежнем рождении монах Ланбагон, если вызрел такой плод?» И поведал победоносный Ананди и другим монахам следующее. «Каждый человек, кто бы ни был, — сказал победоносный, — если посеет немного добрых семян на поле благой заслуги трех драгоценностей, обретет безмерный плод. Давным-давно, во времена, когда в мир явился Будда Кашьяпа, человеческий век длился 20 тысяч лет. Тот Будда сотворил благо живым существам, а когда ушел в нирвану, то над его мощами соорудили множество ступ. Среди этих ступ была одна, посвященная слону, на котором ехал Бодхисаттва, спускаясь с неба Тушита, чтобы войти в чрево матери. Со временем изображение слона немного разрушилось. Один человек, пришедший поклониться ступе, увидав, что изображение слона немного разрушено, подумал: «Я починю это разрушившееся изображение ездового животного Бодхисаттвы». Подумав так, он приготовил глину и обмазал поврежденные места, произнеся при этом такое моление: «В грядущие времена рождения, да буду я постоянно высокороден, знатен и несметно богат». И тот человек после смерти возродился в высокой сфере богов. Когда время пребывания божеством истекало, он рождался в мире людей неизбежно высокородным, знатным, богатым, прекрасной наружности, а золотой слон был постоянно его хранителем. Ананда сказал в конце победоносный: «Человек, который в той жизни, в то время починил слона, это и есть нынешний Ланбагон. За то, что он починил слона, всегда пользовался великим богатством в мире богов и людей. За то, что чтил три драгоценности, встретившись со мной, он удалился из мира в мое учение, отчего скверна его мысли полностью отринулась, и он стал архатом». Достопочтенная Нанда и многочисленные окружающие, выслушав поучение победоносного, постигли его суть, отчего некоторые обрели плод вступления, одного возвращения, невозвращения и архатства. Некоторые породили помысел о наивысшем духовном совершенстве и стали пребывать на стадии анагаминов. И многочисленные окружающие безмерно радовались рассказанному победоносному.